который раз потянувшись, император открыл глаза и сразу понял, что что-то не так. На его груди покоились две тихо посапывающие женские головки, золотистая и каштановая. Лет и Кара, его ученицы. Это что, он с ними был? С обеими сразу? Мама родная, стыдно-то как. Девушки продолжали сладко спать, и Санти не решился их беспокоить. Он только растерянно поглядывал то на одну, то на другую. Зачем это они? И что теперь с этим делать? Что скажет ему Лек по поводу соблазнения учениц? Вряд ли что-нибудь приятное, но император ничего не помнил. Хотя нет, помнил. В этот момент вспомнил. Никого он не соблазнял. Это его самого нагло и беспринципно соблазнили. Скорее даже изнасиловали. Кара лениво приоткрыла один глаз, улыбнулась, мурлыкнула, как котенок, и доверчиво потянулась к Санти полуоткрытыми губами. Скоморох не смог не ответить на такое доверие. Искалеченная святошами девушка вызывала у него щемящую нежность. Он ласково поцеловал ее. Кара сладко потянулась, снова мурлыкнула, перевернулась на спину и потянула Санти на себя. Императору ничего не оставалось, кроме как поддаться, да и не хотелось ему отказываться. Вскоре Кара начала стонать и вскрикивать, обхватив рыжего руками и ногами и до крови царапая ему спину. Когда все закончилось, кто-то жарко задышал Санти в ухо. Он повернул голову и встретился глазами, сияющей радостью раскосыми глазами Ле. — Ты наш, — прошептала золотоволосая. — Только наш. Никому тебя не отдадим, слышишь? — Да, — вздохнул Санти и поцеловал ее в нос. — Понял уже. Но вы все-таки две свинюки бессовестные. Девушки весело расхохотались и принялись щекотать его. Император завопил благим матом. Схватил подушку и начал отбиваться. На кровати воцарилась веселая кутерьма. У незаметно вошедшего Лека от такой картины глаза стали размером с тарелку. Что-то недовольно буркнув себе под нос, горец укоризненно покачал головой и вышел, не став мешать. Еще несколько дней Санти ел, пил, спал, любил девушек и снова спал. Иногда к их постельным играм присоединялась Оливи, оказавшаяся куда развратнее своего брата. Ее дикая, извращенная фантазия неприятно удивила императора, и он с тех пор предпочитал не иметь дела с принцессой. Только его порой и не спрашивали. Ле и Кара, когда им того хотелось, приводили с собой Оливи, ничуть не интересуясь мнением рыжего скомороха по этому поводу. Как ни странно, они к эльфийке не ревновали, считая остальных подруг внешнего круга сестрами, и готовы были поделиться с ними даже любимым. Вот от женщин со стороны лучше держаться подальше. Это Санти хорошо себе уяснил. Жрица с Беспалой ласково и очень доходчиво объяснили ему, что сделают с прелюбодеем. Женщины после этого ему уже не понадобятся. Эльфиечка за прошедшее время успела перепробовать почти всех мужчин в замке, не считая повара, не обращавшего на нее никакого внимания, и Лека, над которым Цербером стояла Элия. Леди честно предупредила соблазнительницу, что ее ждет, если попробует. Та нехотя отступилась, хотя и до сих пор томно поглядывала на горца своими красивыми глазами и грустно вздыхала. Но он не видел никого, кроме своей ненаглядной баронессы. Вскоре Санти немного пришел в себя, уже не путался в чужих воспоминаниях ежеминутно и начал экспериментировать с магией. Выяснилось, что он сильнее всех прежних императоров, магические способности рыжего скомороха превышали даже способности самого Элиана-завоевателя. Он долго не мог понять, почему так получилось, пока не вспомнил, что является носителем истинного света, да и радужный дракон оставил о себе многое. Санти даже знал заклятие, позволяющее ходить между мирами. Пока, правда, это ему не требовалось. Потом, возможно, и потребуется. Любопытно будет взглянуть на иные миры. А потом настал день принятие Леком, Энетом, Хратом и Тинувелем плащей Эльдаров. Оставшийся в живых рыцарь престола вышел из Даана исцеления и оказался среднего роста седым мужчиной лет 45. Звали его Даргатом. Родом он был, как ни удивительно, из Карвена. Лет 30 назад семью Даргата приговорили к сожжению за ересь. Ну, наверное, по доносу кого-то из соседей. На самом деле, родители будущего Эльдара были самыми обычными горожанами из Кар-Аталя, старательно посещающими все церковные службы, обязательные для мирян. По каким-то своим соображениям, тогда еще молодой Маран, искавший что-то в Карвене, спас 17-летнего паренька, телепортировав его в Элиан, прямо из костра. Тот преисполнился к спасителю трепетной благодарностью и всем сердцем возненавидел бывшую родину, став свидетелем страшной смерти родителей. Через 12 лет старший мастер боевого братства Даргатар Ризоат принял плащ рыцаря престола из рук императора. Как оказалось, во время инициации эльдары тоже получали воспоминания своих предшественников, но им передавалось значительно меньше информации, чем императору. Каждый рыцарь престола, уходя на покой, оставлял слепок своей памяти в огромном кристалле, хранящемся в зале церемоний замка призраков. Информация сохранялась посредством заклятий, разработанных в незапамятные времена самим Элианом. Санти и сам мог бы создать подобный кристалл, даже знал, как его сделать, но благодарил Единого, что ему не нужно этим заниматься. Это деяние дорого далось завоевателю. Беднягу на целый год парализовало. Зато созданное им хранилище прослужит как минимум еще несколько тысяч лет. Даргат привел кровных братьев в большой зал, находящийся на самых глубоких уровнях замка призраков. В нем ничего не было, кроме гигантского, слабо светящегося кристалла, напоминающего алмаз. Если бы могли существовать алмазы таких размеров, сажений 5 в диаметре. Только в этом месте человек мог стать эльдаром. Да до сих пор рыцарями престола становились только люди. Сегодня перед хранилищем памяти впервые за 1500 лет стояли эльф и орк. Санти немного волновался, ему совсем не хотелось причинять вред друзьям. Однако Даргат заверил скомороха, что кристаллу нет разницы, какое существо перед ним, лишь бы оно имело разум и душу. Тем более, что Храт с Тинувелем — носители первозданных сил. «Лекар Сантен», — выступил вперед император, — память Марана подсказывала ему нужные слова. «Готов ли ты отдать во имя служения империи свою жизнь и свою душу? Готов ли ты принять плащ рыцаря престола?» «Готов, Твое Величество!» Опустился на одно колено горец. Да будет так. Санти освободил силу, сплетая заклятие слияния сознания. Из кристалла вырвался ветвящийся черный разряд и окутал тело Лека сеткой маленьких молний того же цвета. Горец глухо вскрикнул и рухнул на пол, забившись в судорогах. А когда пришел в себя и встал, это был уже Эльдар в серо-серебристом плаще со скрытым туманной маской лицом. Правда, чувствовал он себя на редкость гнусно. Голова кружилась, тошнила, мысли путались. Откуда-то взялось множество совершенно непредставимых раньше знаний. За Леком обряд прошли остальные. Все повторилось один к одному, только цвет молний у Тинувеля был зеленым, у Храта — алым, а у Энета — синим. Вскоре Санти с Даргатом отвели новоиспеченных рыцарей престола отдыхать. Им тоже предстояло проспать не меньше 3 дней, чтобы прийти в себя.